Глава 14. Что дальше? Уже совсем светло. А Эйлен пряталась в сумраке под кустами. Перед ней высилось жилище мелких. Она чуяла, как они ворочаются там, слышала обрывки их сигналов. Многие еще спали, но не все. Оттуда тянулась тонкая ниточка эха ее сына, а она не могла добраться до него. Не могла пройти незамеченной туда. Слишком много мелких. Слишком много. Если она сунется внутрь этого огромного муравейника, кто-нибудь обязательно увидит ее. Она не сможет держать их всех. Вот один увидел, как мимо движется высокая покрытая шерстью фигура, длинные руки, страшная морда. Вот он кричит, другие оборачиваются, тоже видят ее. Крики, визг. Айлен теряет контроль над ними. Они кидаются к ней со своими палками. Она падает. Мир исчезает. Нет, так нельзя. А как? Невозможность, отчаяние. Что дальше? Из-за жилища мелких на пустое пространство вышла самка. Айлен прислушалась. Это была та самая самка, вчерашняя. Она была вместе с одним из воров. Вот она медленно идет в сторону большой воды, не спешит, будто ждет кого-то. Она знает, где вор. Если Айлен найдет вора, она найдет и сына. Марина обошла гостиницу. Она хотела выйти к заливу. Там, где заканчивалась площадь и оккультуренная набережная, был просто дикий берег и росли кусты сирени. Она присядет там и подумает, утрясет и разложит по полочкам душевным все, что произошло с ней за эти 2 дня. Этот вот англичанин, что притворяется американцем, будто она не отличит жующий выговор старого, как его барни, явно калифорниец. Ар-ар-ар, сплошное, от чистого лондонского этого Рея, прямо как в школе. «London is the capital of Great Britain». И как быстро она прыгнула к нему в постель. Ванечку уже 1/2 водит на веревочке. Он хороший мальчик, умница, ну и вообще то, что надо, как говорится. А она все держит и держит его на пионерском расстоянии. А этот, здрасте вам, потанцевали чуток, и она уже готова. За это можно все отдать. Главное, зачем ей это? Непонятно. Он же уедет и с концами, и писем не напишет, и вряд ли позвонит. И он все время врет. Сразу, с первого слова начал врать. Какие снежные человеки, какая чупа, господи, прости, кто? Кабра. Какое кино? Она всегда чувствует, когда врут. И самое, самое главное, надо подумать и проговорить про себя, чтобы было четко, понятно и не вызывало уже никаких вопросов. Что рассказывать куратору? Что озвучить, что опустить? Вот он сейчас приедет за ней, и надо будет выдавать на гора, информативно, без эмоций. Девушка подошла близко к кустам, ее накрыло, как куполом, лиловым запахом. Она чувствовала цвет этого плотного, сладкого духа. Столько времени провести среди художников, научишься видеть цвет запахов, чувствовать запах цвета. Совсем не было ветра, и тяжелый влажный воздух не позволял аромату цветущей сирени рассеяться. От кустов ложилась на землю четкая черная тень. Вдруг тень потянулась к Марине антрацитовым щупальцем. Она подняла глаза и уперлась взглядом в желтый фонарь с вертикальной щелью зрачка. — Тебя здесь нет, — молча сказала Айлен. — Меня здесь нет, — молча ответила Марина. — Здесь только я. — сказала Айлен. — Здесь только я, — ответила Айлен. Если бы Рэй не занимался складыванием своих нехитрых пожитков в сумку, а вместо этого подошел бы к окну и выглянул наружу, он бы, скорее всего, удивился. Вот Марина неспешно выходит из-за угла гостиницы, нога за ногу идет наискосок через площадь и, постояв минуту под картино-фиолетовым кустом, разворачивается и спешит обратно. Спешит, едва не бежит, будто забыла что-то очень важное там, в только что покинутой гостинице. Марина возвращалась в гостиницу. А Элен шла в жилище мелких, туда, где был ее детеныш. Она смотрела глазами этой маленькой самочки, вела ее, усыпив на время ее разум. Это хорошо, что та вышла на нее. Вышла, когда Айлен была уже в отчаянии. Теперь же она сможет легко добраться до своего сына. Она подошла к огромной норе, ведущей в это странное жилище. Как мелкие защищают вход? Или они совсем никого не боятся? Один самец, весь в черном, только вокруг шеи белая полоска, пошел ей навстречу. Он хотел остановить ее, не пропустить дальше. А Элен посмотрела ему в глаза. Здесь никого нет. Охранник, мелкий чин из конторы, стоящий до стражи интересов государства на пороге интуристовской гостиницы, очень заинтересовался этой девчонкой в оранжевом пыльнике. Вчера, нет, пожалуй, уже сегодня, часу в третьем ночи, пришла с иностранцем, не из наших рабочих. Только что свалила, а теперь вот обратно прет. Зачем? Сейчас спросим. Он пошел на нее, но вдруг запнулся. Какая девчонка? Здесь никого нет. Заработался совсем. Нет, на дачу в выходные, на дачу. Он по инерции дошел до входных дверей, окликнул швейцара. Который час, Семенов? Половина восьмого. А... Скоро начнется столпотворение. А Элен поднималась все выше. Лестница, она вытащила это понятие из спящего разума мелкой. Пятый этаж, оттуда же. Она пошла по коридору, там сидела еще одна самочка, но даже не попыталась увидеть проходившую мимо девушку. Даже не пришлось посылать ей сигнал. Вот здесь. Марина положила ладонь на дверь номера, в котором жил Рэй. «Вот здесь, вор. Но детеныша там нет. Он где-то рядом». Рядом за соседней дверью был старый вор, а Элен слышала его эхо. Оно почему-то шло сквозь воду, как будто там шел дождь. «Не здесь. Дальше. Совсем рядом. Здесь. Она нашла». Из-за тонкой перегородки отчетливо доносилось эхо ее сына. Он по-прежнему спал. Сон его был не совсем нормальным, каким-то вынужденным. Его заставляли спать, так же, как она заставляла спать эту мелкую, которая управляла сейчас. А еще там вместе с ее ребенком был мелкий, другой самец, не из тех, что она встречала раньше, не вор. А Элен положила руку на дверь. «Пусти!» Полонский почувствовал, что должен открыть дверь. Он никого не ждал, дело было сделано, они получили прекрасный экземпляр. Детеныш Йети в отличном состоянии, здоров, осталось только доставить его до места. И, само собой, избавиться от исполнителей. Но это уже отработанная процедура, не в первый раз. Они просто исчезнут, и никто не будет их искать. Ни жен, ни детей, ни сестер, ни братьев. Кандидатуры были подобраны соответственные. Впрочем, как всегда. Он был уже готов, хотя сейчас еще не было восьми, он уже собрался. Собственно, собирать нечего. Все шмотки Алекс увез в консульство, ружья и костюмы, только биопеленгатор Юзеф должен был вернуть туда, где получил его. Маленький кейс-футляр стоял рядом с кожаным чемоданом. В Второй красавец открыт, лежит на столе. Сумка, в которую надо упаковать детеныша, чтобы не привлекать излишнего внимания, вот она, тоже на столе. Сейчас он вытащит йети из клетки и запихнет в сумку. Потом соберет клетку и засунет ее в открытый чемодан. Надо открыть дверь. Он подошел к ней, повернул ручку. За дверью стояла девушка, высокая, стройная, очень коротко стриженная, в чем-то ярком, цветном. Полонский сразу заметил все это и сразу забыл. Теперь он видел только глаза. Он проваливался в них. Они держали его, не отпускали, вели. Он отступал в комнату, девушка шла за ним. А Эйлен увидела сына. Вот он, в какой-то штуке из блестящих веток. Она шагнула к нему. Как только девушка отвернулась, Полонский почувствовал, что свободен. Он хотел сразу ударить ее, но между ними было кресло. Тогда он схватил фарфоровую лампу с прикроватной тумбочки и швырнул в голову девчонки. А Эйлен ошиблась. Нельзя было отпускать этого мелкого. Он сразу бросился в бой. Она присела. Над головой пролетело что-то тяжелое, ударилось в стену и рассыпалось на куски. Она быстро перехватила взгляд этого мелкого, и он перестал двигаться. Она снова поймала его. И тогда она прыгнула, выставив вперед руки. Полонский начал заваливаться назад еще до того, как ладони девушки уперлись ему в грудь. Он рухнул на кровать, навзничь, как бревно, даже не пытаясь как-то сопротивляться. Он ничего не чувствовал и не знал. Ни того, что лежит на кровати в своем номере, ни того, что на груди у него сидит какая-то девчонка, ни того, что она тянется к его шее с одной лишь целью — сломать ему позвонки, убить его. А Эйлен должна убить его. Он украл ее ребенка, он был с теми, кто убил Кудукая. Он изменил весь ее мир. Убить его. Хорошо. Она сломает ему шею, хрусть, и он умрет. Это хорошо. Хорошо, что его больше не будет. Еще лучше было бы, если бы его не было совсем, с самого начала. Тогда бы ее мир был на месте. Кудукай был бы на месте. Да, если бы этот мелкий не родился, было бы хорошо, лучше. Пусть тогда он родится заново. Надо только стереть все его сигналы, все, что он накопил в жизни, всю его память. Это просто. Память у мелких короткая. Они помнят только себя, предков нет. Поэтому стирать легко. Она смотрела в его глаза, стирала его разум, слой за слоем. Вот она дошла до его рождения. Остановиться? Нет, еще чуть-чуть. Вот он еще в материнской утробе, он родится через 3 дня. Хорошо, теперь хватит. Она отвернулась. Руками разломав клетку, она вытащила детеныша, завернула в большую тонкую шкуру. Мелкие всегда натягивают на себя такие, мерзнут. Тела их голые, омерзительно голые, как у лягушек и змей. Уходя, она обернулась. Все хорошо. Мелкий лежит на кровати, свернувшись, подтянув колени к подбородку, глаза его прикрыты наполовину, он сосет палец. Он счастлив.